Печать вторая. Йозеф. Неужели месть? Две недели пролетели быстро. В этом Содоме эпохи модерна, которым являлся современный Шанхай, время текло совсем иначе. Особенно во время вечеринок и беснований, что разгорались по вечерам в местных питейных и прочих увеселительных заведениях. Сколько я успел посетить подобных разгульных мероприятий за то время, пока ждал сигнала от Феликса. Танцевал под заводную музыку портовых трактиров. Бил лица осевшим в Китае немцам и австриякам, напоминая им о Великой войне и отыгрываясь за Брестский мир. Затем подружился с британскими моряками и пару дней подряд праздно скитался с ними вплоть до того момента, как они не сцепились с матросами Франции. Мне не хотелось участвовать в их конфликте и выбирать сторону, а потому я отправился в район, где оседали наши. Там я был готов конфликтовать гораздо активнее даже, чем с немцами, потому что те хоть и были на другой стороне в Великой войне, но все же иногда являлись очень даже хорошими ребятами, которых также кинули на фронт во имя империалистических интересов. Я этому внял еще на фронте, а потому драки с ними были скорее дружескими. Какими бывают драки детей, после которых мальчишки сразу же становятся друзьями на всю жизнь. А вот драться с белыми меня обязывал мой пролетарский долг, потому что они и были теми, кто отсылал нас на войну во имя прихотей царя. А до того отсылали нас в Сибирь на каторгу, и никакой пощады к ним быть не могло. Правда, мне было слишком сложно сразу разобраться, кем были встреченные мной соотечественники. Конечно, они явно выделялись среди местного населения, да и даже среди приезжих. Но все же вычислить беглого царского офицера и отличить его, например, от беглого анархиста было крайне сложно. В том же Харбине, верно, это было бы и вовсе невозможно, поэтому мне еще повезло, что я встретил хотя бы одного бывшего белого генерала, да еще и в мундире. Он как раз отправлялся в ад, и мне очень захотелось его туда сопроводить. А потому я затеял драку. Даже прежде, чем что-либо ему сказать. Просто увидел, закипел яростью и кинулся с когтями и зубами на идеологического противника. Тот, впрочем, оказался не промах и отлично держался. Да так, что мы больше часа пытались друг друга перебороть, и только потом поняли, что это в целом бесперспективное занятие. Поэтому мы единогласно согласились прекратить насилие и решить наш спор словами. Это была увлекательнейшая полемика, в ходе которой мы о чем только не спорили. Дошли даже до того, что стали хвалиться, чей режим более кровожадный и безжалостный. Конечно, это было в шутку, как и все словесное соревнование, происходившее из чистого уважения к бескомпромиссности друг друга. Он даже поспорил, что докажет жестокость своего правления тем, что съест человека, и собрался идти снимать местную девчушку. Но в этот момент моя чуйка подсказала мне возвращаться на свое место и продолжать слежку, которую я прервал на несколько дней. Поэтому я тактично откланялся и под благовидным предлогом покинул своего врага. Прогулявшись еще немного по этому городу греха, я вновь занял позицию на крыше, напротив ада. Спустя пару часов в окне Феликса зажегся свет. Он сразу же стал подавать сигналы морзянкой. Я понял, чего он хотел, и, взяв заготовленное снаряжение, отправился к фасаду здания. Едва ли мой товарищ мог бы достать веревку, иначе он сразу спустил бы ее для меня, а потому мне пришлось карабкаться по внешнему декору целых 3 этажа вверх. Наконец, спустя пару минут ловких прыжков, я оказался на подоконнике у Феликса. Тот был похож на призрака и казался крайне взволнованным. «Что такое?» — спросил я. «Неужели теперь ты можешь со мной разговаривать просто так?» «Да. Оказалось, что вся эта история с полным подслушиванием всего была выдумана, чтобы контролировать работников заведения. Но это сейчас вообще не важно. Тут нашу цель могут устранить». Лис говорил очень потухшим голосом, будто бы совсем и не волновался о происходящем. «Как устранить?» «Меня каким-то образом раскрыл посетитель Морозова, и, судя по всему, он намного главнее нашего объекта наблюдения. В общем, он мне шепнул довольно угрожающую фразу, и я боюсь, что тот факт, что я так и не успел ничего выяснить о причастности этого волка к убийству, останется таковым навсегда. потому что выяснять будет нечего и не о ком. И что мы будем делать? Возьмем его сейчас, пусть даже с боем и без особых доказательств. Жаль, только 2 недели зря потратили. Феликс, кажется, был действительно расстроен тем, через что прошел. Ну, по крайней мере, ты выучил план здания. Да, в этом смысле я хорошо подготовлен, но я все равно на него ничего не нашел. Неужели здесь были только ангелы и цветочки? Я имею в виду про убийство. Конечно, тут были всевозможные грехи человечества. Но вот за них, ублюдка, и прижучим. Арестуем и доставим в целости. Насчет целости не гарантирую. Меня устраивает. Феликс пожал плечами. Я поставил на пол сумку со снаряжением и выудил оттуда припасенное для нас оружие. Звеняй, сюда протащить ничего нашего не получилось, так что я разживался на месте. Купил кое-чего у австралийских контрабандистов. Надеюсь, тебе понравится. У нас тут Браунинг 1918-го, тренчган, пара пистолетов, гранаты. Я возьму Браунинг. Лис взялся за автоматическую винтовку на 20 патронов и вздернул затвор. Я надеялся, что ты это скажешь, потому что я всегда мечтал пострелять из тренчгана. Я столько легенд слышал про то, как американцы наводили им ужас в немецких траншеях.